Алло. Отца. Здравствуйте, Александр Иванович. Заебать тебе некому, ты заебал уже. Ты хуйной. Ты где, блядь, просто тут, как ты заебал. Я хочу извиниться.